Да, это его фотография. Только снятая не теперь, а год тому назад, в Булонском лесу, когда он действительно рассматривал труп неизвестного, убитого выстрелом из револьвера. В папках из мягкого картона лежали самые важные материалы. Доклад инспектора Торанса о результатах следствия относительно некоего Эдгара Фагоне, именуемого Эвзебио Фуальдес, именуемого также Зебио. Возраст 24 года. Место рождения — город Лиль. Отец — Альбер Жан-Мари Фагоне, старший мастер на заводе Лекера, умер 3 года назад. Мать — Жанна Альбертина Октавия Обуа, 54 лет, законная супруга вышеуказанного, профессии не имеет. Ниже следующие сведения получены от привратницы дома номер 57 по улице Коленкур, где Эдгар Фагоне проживает вместе со своей матерью и сестрой, а также от его соседей и ближайших в квартале торговцев. Некоторые данные получено по телефону из полиции города Лилля, участок в районе газового завода. Я связался также по телефону с санаторием «Шевале» в Межеве, а кроме того беседовал лично с директором парижского кинематографа «Империя», находящегося на бульваре Капуцинок. Собранные таким образом сведения я считаю точными, хотя они и нуждаются, конечно, в дальнейшей проверке. В Лилле семейство Фагоне вело скромный образ жизни, занимало в новом районе газового завода дом с мансардой. Кажется, родители Эдгара Фагоне имели честолюбивое стремление дать ему образование, и в возрасте 11 лет он поступил в лицей. Вскоре, однако, его по болезни взяли оттуда и поместили в профилакторий на острове Олерон, где он и пробыл целый год. Здоровье мальчика, по видимости, восстановилось, и он возвратился в лицей. Но с тех пор в школьных занятиях Эдгара часто бывали перерывы ввиду слабости его организма. В 17-летнем возрасте пришлось отправить его в горы, и он провел 4 года в санатории Шевале около Межева. Доктор Шевале хорошо помнит Эдгара Фагоне, который, будучи очень красивым юношей, имел большой успех у лечившихся в санатории дам. У него уже были в то время любовные похождения. И как раз в санатории он стал превосходным танцором. Правила этого лечебного заведения весьма снисходительны, а туберкулезные больные, кажется, падки до развлечений. Призывной комиссией Эдгар Фагоне признан негодным к военной службе. На 22-м году жизни он возвратился в Лиль и еще успел принять последний вздох отца. Покойный оставил кое-какие сбережения, недостаточные, однако, для пропитания его семьи. Сестра Эдгара Фагоне, 19-летняя Эмилия, больна костным туберкулезом и стала почти калекой. Кроме того, умственные способности у нее недостаточно развиты, и она нуждается в постоянном уходе. Кажется, после смерти отца Эдгар Фагоне прилагал все усилия, чтобы найти место. Сначала пытался устроиться в Лилле, потом в Рубе. К несчастью, этому мешал недостаток образования. А кроме того, хоть он и выздоровел, но, будучи слабого сложения, не мог заниматься физическим трудом. Тогда он перебрался в Париж и через несколько недель уже облегся в небесно-голубую униформу билетеров кинематографа «Империя». Этот кинематограф первый заменил женщин-билетерш молодыми людьми, среди которых попадались и нуждающиеся студенты. Получить точные сведения по данному вопросу трудно, поскольку заинтересованные лица не склонны тут откровенничать. Но, по-видимому, многие молодые билетеры, которым оказалась к лицу лазоревая униформа, одерживали в «Империя» прибыльные для себя победы. Мегре усмехнулся, увидев, что Торанс счел своим долгом подчеркнуть красными чернилами слово «прибыльные». Как бы то ни было, Эдгар Фагоне, которого его товарищи начали называть «Зебио» за его южноамериканскую внешность, прежде всего выписал в Париж мать и сестру, и поселил их в трехкомнатной квартире на улице Коленкур. Привратницы и соседи считают его чрезвычайно преданным сыном. Зачастую не мать, а он ходит по утрам на рынок и в лавки за провизией.